В последнее время, — продолжал граф Олаф, — я очень нервничал из-за выступлений моей труппы и, боюсь, вел себя несколько отчужденно. Слово «отчужденно», само по себе просто замечательное, совершенно не подходило для передачи манеры обращения графа Олафа с детьми. Вести себя отчужденно означает неохотно общаться с другими людьми. Скажем, стоит на вечеринке в углу и не желает ни с кем разговаривать. Но оно неприменимо к тому, кто выдал одну кровать на троих, заставляет выполнять трудную работу и отвешивает пощечину ребенку. Для таких людей найдется много определений, но слова «отчужденный» среди них нет. Клаус чуть не рассмеялся, услышав такое неуместное употребление этого слова. Но поскольку на лице у него все еще красовался синяк, он удержался от смеха. Поэтому, чтобы вы поскорее привыкли на новом месте, я хочу взять вас в мой следующий спектакль. «Какое же мы примем в нем участие?» — поинтересовалась Вайолет. После всех трудных заданий графа Олафа ей совсем не улыбалось сделать что-то еще в том же роде. «Значит так». Глаза у графа Олафа заблестели еще ярче. «Пьеса называется «Удивительная свадьба». Написал ее великий драматург Альфун Кут. Мы дадим только одно представление. В эту пятницу вечером. Пьеса эта про одного очень храброго и очень умного человека, его играю я. В финале он женится на молодой красивой женщине, которую любит. Толпа присутствующих ликует. Ты, Клаус, и ты, солнышко, будете ликовать в толпе». «Но мы будем гораздо ниже остальных», — сказал Клаус. «Не покажется ли это публике странным?» «Вы будете изображать двух карликов на свадьбе», — терпеливо разъяснил Олаф. «А что буду делать я?» — спросила Вайолет. «Я умею обращаться с инструментами и могла бы помочь вам устанавливать декорации». «Декорации? Ни в коем случае!» — воскликнул граф Олаф. «Что такая хорошенькая девочка работала за кулисами, это никуда не годится». «А я бы с большим удовольствием», — настаивала Вайолет. Бровь у графа Олафа поползла вверх. И бодлеровские сироты сразу узнали этот признак гнева. Но бровь тут же опустилась, видимо, он заставил себя сохранять спокойствие. «Нет. У меня для тебя есть важная роль на сцене. Ты будешь играть молодую женщину, на которой я женюсь». Вайолет почувствовала, как каша с малиной закрутилась у нее в животе. То, что граф Олаф объявил себя их отцом и действовал по родительскому праву, было уже достаточно скверно. Но представить себе Олафа своим мужем, пусть даже в спектакле, было еще того хуже. «Это очень важная роль». Рот его искривился в каком-то подобии улыбки, но улыбка вышла неубедительной. «Хотя пароль ты произносишь только одно слово — «да», когда судья Штраус спрашивает тебя, согласна ли ты взять меня в мужья». «Судья Штраус?» — удивилась Вайолет. «При чем тут она?» «Она согласилась сыграть роль судьи». Из-за спины у графа Олафа за детьми пристально следил один из многочисленных глаз, нарисованных на стенках кухни. «Я попросил судью Штраус принять участие в спектакле, потому что хотел проявить не только лучшие отцовские, но и добрососедские чувства». «Граф Олаф», — начала Вайолет и замолчала. Ей хотелось попытаться убедить опекуна не брать ее на роль невесты, но она боялась рассердить его. «Отец, я не уверена, что способна играть профессионально. Я бы не хотела опозорить ваше доброе имя и имя Альфункута. А кроме того, в ближайшие недели я буду трудиться над своими изобретениями и учиться готовить ростбиф», — быстро добавила она, вспомнив, как он бушевал по поводу обеда.